У двери автобуса взметнулся краешек белого халата, и мужчины посмотрели на Егора. «Умница и молодчина твоя, Наталья!» Степанок слегка сжал его локоть. «Нынче такие женщины — большая редкость». Егор судорожно сглотнул. Приходилось ему бывать в переделках и почище этой, но впервые от него зависела жизнь не людей вообще, а самого дорогого и близкого человека на свете. Он понял это, когда Наташа уходила к столовой, напряженная, как струна, побледневшая, закушенной нижней губой. Его славная и любимая женщина. Он не допускал и капли сомнения, что сумеет сделать все, чтобы спасти ее и детишек. Но сама мысль о том, что она находится рядом с этой грязной, развратной тварью, настолько волновала и бесила его, что порой ему казалось, он теряет не просто контроль над собой, но и остатки разума. «Смотрите!» — вскрикнул вдруг Монин. «Пятерых оставили. Голову даю на отсечение. Твоей Наталье работа». Тем временем автобус тяжело развернулся, выбросил струю отработанных газов и медленно пополз по аллее к выезду из лагеря. Из открытых окон торчали стволы автоматов. Бандиты укрылись за спинами подростков и настороженно следили за обстановкой. Бойцы спецназа молча провожали взглядами удалявшийся автобус. Приятели спустились с чердака. Пошел мелкий дождь, и Степанок выругался. «О, черт, дождя нам не хватало! Мокрая горная дорога и битком набитый автобус. Опытный водитель в таких условиях днем с трудом справляется с управлением, а тут, ко всему прочему, ночь. Тучи все небо закрыли». Он посмотрел вверх. «Луне не пробиться». «Машины сопровождения вышли?» — спросил Гудмонин. «Ведут их, как миленьких», — ответил Степанок. «Одна впереди, другая сзади, как мы и договаривались с этим отродьем. С мегафоном, с мигалками. Все честь по чести, будто президент какой едет». Из темноты вынырнул Аркадий, подошел к бывшим одноклассникам. «Ну что, ребята, посмотрел я участок старой трассы. Сразу же за лагерем он сворачивает вправо, вот здесь». Он достал карту и ногтем отметил место, где дорога раздваивалась. «Проехать на Ниве, в принципе, можно. Мосты, правда, кое-где порушены, но уровень воды, если дождь не усилится...» Аркадий, как до этого Степанок, озабоченно посмотрел на небо, пока невысокий. В некоторых местах не выше колес. Подул резкий пронзительный ветер, дождь усилился и захлестал тысячами кнутов по асфальту, по крышам строений, по спинам людей, спешивших в укрытие. В канавах закипели мутные потоки, с навесов над входом в клуб и директорский коттедж низвергались целые водопады. Вода глухо барабанила по крышам автомобилей, скопившихся у въезда в лагерь. «Все понятно, грачи прилетели», — огорчился Степанок, заметив машину телевизионщиков. «Надо быстрее сматываться, пока не застукали. Пусть краевое начальство комментирует и анализирует». Шустрый полковник юркнул в свой УАЗик, а Егор, Аркадий и Гудмонин с трудом протиснулись сквозь плотную толпу репортеров, оккупировавших прихожую, и вошли в большую ярко освещенную комнату, в которой ранее проходили собрания коллектива лагеря. Теперь вокруг длинного обшарпанного стола сидели человек 20 в униформе разных цветов и оттенков, от желто-зеленого до серо-голубого, и ожесточенно спорили. Каждый цвет отстаивал свой план захвата бандитов. И судя по количеству окурков и крепким выражениям ораторов, до установления мира и согласия в этом крошечном регионе, ограниченном стенами кабинета, было как до луны пешком. Егор поискал глазами свободный стул, ничего не нашел и устроился рядом с приятелями на корточках у стены. Кое-кто из присутствовавших искоса поглядывал на странных наблюдателей, молча взиравших на ведомственные баталии за столом. Наконец Егор не выдержал, поднял руку и подошел к столу. «Прошу внимания». Собравшиеся переглянулись, зашептались. Аркадий расслышал, как волной по кругу пронеслось Карташов. Шум мгновенно стих. Егор внимательно всех оглядел. В сложившейся ситуации, как вы понимаете, невозможно идти на штурм автобуса в лоб. Людей в нем, как семечек в тыкве. Шум будет большой, и жертв с той и с другой стороны предостаточно. Ставка на внезапность тоже не подходит. Но дать ему идти на юг, считаю, страшнее позора для нас не будет. Тут некоторые товарищи предлагали остановить автобус в Базыбайском ущелье. Дескать, горы кругом высокие, пара выстрелов по колесам, и некуда им, голубчикам, деваться. Правильно, деваться некуда. Поэтому они займут круговую оборону и опять же прикроются детьми. Я беседовал с девушкой, которую ранили бандиты. Они настроены весьма решительно, никаких идейных раздраев. Единственное светлое пятно в данной ситуации – тяжелое ранение пеликана. Думаю, только боязнь потерять его в дороге заставила их выдвинуть столь ничтожное требование. Кое-кому он нужен живым, как и нам, несомненно. До наступления утра не более 4 часов. И если дождь не перестанет, то и все 5. За это время надо остановить автобус, но так, чтобы это выглядело естественно, не насторожило бандитов. Значит, никаких выстрелов, взрывов и выпрыгиваний ниндзя из кустов. Высокий грузный офицер со светлыми усами недовольно посмотрел на Егора. «Мы уже просчитали несколько моделей ситуаций, в том числе и те, о которых вы нам только что любезно сообщили. Нас интересует конкретное предложение. Если они у вас есть, то мы их внимательно слушаем». Егор повернулся к Аркадию. «Подойди сюда». Положил ему руку на плечо и вновь посмотрел на офицеров. «Это Аркадий Старовойтов, лесничий в заповеднике. Только что вернулся с участка старой трассы, по которому практически никто не ездит уже лет 20. Но раз в год забрасывают соль для оленей. Поэтому мосты более-менее сохранились, хотя и наладан, но все-таки дышат». Егор склонился над картой и провел по ней карандашом, обозначив предполагаемый маршрут. «Мы с группой парней, человека 3, не больше, проходим участок на моей Ниве, обгоняем автобус и выходим к деревянному мосту через Базыбай. Его постоянно сносит речным потоком, но сегодня эту роль исполним мы и обставим все как природное явление. Дождь проливной. Уровень воды в реке быстро поднимается, так что пеликану трудновато будет что-либо заподозрить. С вашей стороны к этому времени, как уж вы сумеете это выполнить, не моя забота, необходимо доставить в ущелье человек 30 крепких ребят, хороших скалолазов в первую очередь. Если остановка произойдет неожиданно, и они увидят, что на их пути встала стихия, а не спецназ, у них появится время на обдумывание ситуации. Мы предполагаем, что лучшим вариантом для них будет уйти в горы по руслу реки, а потом траверсом по горе Акштау, к перевалу и вниз к пастушьим кошам. Там можно взять лошадей, но мы должны захватить их на выходе из ущелья. Там горловина, самое узкое место. К тому же они будут нести носилки, а это существенно замедлит их передвижение, а, возможно, заставит отказаться от части заложников. В принципе, вариант приемлем, и если пеликан незаконченный дурак, то, по крайней мере, детей должен оставить. С ними бандитам вообще из ущелья не выбраться. Но есть опасность, что женщину-врача он не отпустит. 100% вероятности, что не отпустит, Егор нахмурился. Но я вижу опасность в другом. Мы не знаем, кто и какой приказ отдал боевикам в отношении спасения пеликана. В случае безвыходной ситуации его просто-напросто пристрелят. Тогда и от врача избавятся. «Егор Александрович, мы знаем, что она ваша жена». «Да, и поэтому прошу не вмешиваться в мои действия, а команду я сам себе наберу. Пеликанова надо брать как можно скорее и живым, но это не значит, что нужно становиться в очередь и дышать мне в затылок. А если пеликан все-таки заберет детей с собой или того хуже расправится с ними? Нельзя отбрасывать и такой вариант, но я знаю одно. Пеликан может быть кем угодно, но он не самоубийца. Если что-то случится с детьми, ему тогда точно не жить, и он понимает это не хуже нас».